Матадор. Афиша была на загляденье. Цветастая, но не олиповатая, бросающаяся в глаза, но не пошлая, как это часто бывает с афишами. Невзирая на буйство красок, она умудрялась производить впечатление сдержанной, словно первые весенние цветы в ботаническом саду. Мол, я и сейчас красна, дальше некуда, но дайте срок, распущусь, подрасту, окрепну, вообще глаз не отведете. «Интересно», — подумал Геральт, — «а откуда на заборах берутся афиши? Кто их расклеивает?» Ни разу он не замечал, чтобы работники цирков или кинотеатров расклеивали афиши. Цветастые полотнища и пестрые плакаты появлялись, словно бы сами по себе. Ниоткуда. На заборах, театральных тумбах, столбах, стенах домов. В невероятных количествах. За одну ночь. Бац! И весь окрестный район вкупе с близлежащими может убедиться, что в Мариинском сегодня дают, к примеру, классическую кровь эльфов, а в экране можно поглядеть зубодробительный боевик «Ветер и сталь» или сопливую мелодраму «Жених-горец». Впрочем, если толком непонятно, откуда берутся заборы, тумбы и столбы, чего уж говорить об афишах. Растут, наверное, вместе с домами. Сами. Как и все в Большом Киеве и других мегаполисах Земли. Геральт вздохнул. Даже он, ведьмак, многого о родном городе не знал. Вновь взглянув на афишу, он перечитал текст. Медленно, со вкусом. «Фауста Манхарин и машины-убийцы. Коррида». И ниже ему рукоплещет вся Европа от Мадрида до Тифлиса. Единственный бой в Большом Киеве. Фотомонтаж из нескольких снимков тоже был выполнен на уровне. Скупо, но эффектно. Ничего не выпячивается, но все как на ладони. Пять манхаринов, застывших тесным кольцом, чуть ли не спина к спине, и пять механических монстров вокруг. Манхарины были одеты и причесаны по-разному. Видимо, снимали знаменитого Матадора в разное время и на разных представлениях. Машины Геральт опознал без труда. Военные мини-джип-багги с зазубренными бамперами. Небольшой снегоуборочный трактор Осака при облегченном ковше и усиленных распорках. Монструозного вида мотоцикл с колесами, почти полностью скрытыми под шипастыми хромированными крыльями. С виду неуклюжие автоматы с тира. Подобные автоматы обычно мечут тарелки-мишени. И портовой шагающий погрузчик. Самый маленький из линейки, но, тем не менее, нависающий над одним из манхаринов, как пятиэтажка над молочным киоском. «Охренели они там, в Большом Мадриде», — подумал Геральт с невольным уважением. «С этой металлической нечистью связываться? Я бы не взялся». Впрочем, размеры гонораров Фауста Манхарина ведьмаку были неизвестны. Кто знает, озвучь промоутер цифры, возможно, Геральт и задумался бы. Проблема была в другом — в подходе. Один на один Геральт без сомнения одолел бы любой из вышеперечисленных механизмов убийц, но однозначно не стал бы устраивать из этого шоу. Ведьмаки действуют быстро, эффективно и, как правило, без свидетелей. А потому ни разу не эффектно. Их работу не назовешь зрелищем. И деньги им платят исключительно за результат. А Лос Коридорес, вроде Манхарина, вынуждены на протяжении некоторого времени носиться по арене, уворачиваясь от смертоносного механизма, дразнить его, подзуживать, попутно расточая также поклоны и воздушные поцелуи почтеннейшей публики. Задача не из простых. Уж кто-кто, а ведьмак мог об этом судить со знанием дела. Вывести из строя опасный механизм, в общем-то, нетрудно, если знать как, разумеется. Куда труднее не дать механизму вывести из строя себя, если находишься с ним рядом сколько-нибудь продолжительное время. До сих пор Геральт никогда не бывал на Кариде. Как-то не подворачивался удобный случай. Во время единственного визита в Большой Мадрид было не досуг. При посещении Москвы или Урала всегда оказывалось дел по горло, а в родной Киев Карида на его памяти приехала всего во второй раз в истории. Причем за последние 30 лет впервые. В дни прошлого визита Геральт был еще мальчишкой. «Схожу, пожалуй», — подумал он. «Не может быть, чтобы Лос Коридорес были полными профанами в обращении с машинами. Что-то они наверняка умеют. И наверняка умеют иначе, чем ведьмаки». Старый Весемир не уставал повторять, что учиться никогда не поздно. За 20 с лишним лет ведьмачества Геральт не раз убеждался. Так оно и есть. Из надписи на афише явствовало, что билеты продаются в нескольких местах. В данный момент ближе всего было подъехать к цирку на площади Победы. Из престарелого троллейбуса ведьмак вышел спустя полчаса. У входа в универмаг «Украина», через проспект, от похожего на необъятный приплюснутый гриб здания цирка. Машинально оглядевшись, ведьмаки всегда начеку, Геральт нырнул в подземный переход, миновал тоннельчик под проспектом, вернулся на поверхность и направился к билетным кассам. За пару минут до этого, точно напротив, ведущий к центральному входу в цирк лестницы, остановился белоснежный лимузин «Кинбурн». С приличествующей торжественностью из лимузина выскочило сразу 4 охранника. Один кинулся открывать заднюю дверцу, двое застыли по обе стороны предполагаемого пути хозяина, четвертый так и остался у левого борта лимузина, сунув руку под полу пиджака и глядя на дорогу. Следом показался хозяин. Седовласый полуэльф, а, возможно, квартерон, очень похожий на человека, но точно с примесью эльфийской крови. Он был одет в светлый костюм и фетровую шляпу. Туфли тоже были светлые. Даже тонкая тросточка имела цвет, близкий к изжелто-кремовому, как ископаемая слоновая кость. Единственное, что было темного в облике метиса, это солнцезащитные очки. Следом из машины проворно выбрался помощник или секретарь. Этот был одет во все серое. Очки носил полупрозрачные и в руке имел новенький, только из магазина, портфель натуральной кожи. Геральт явственно почувствовал характерный запах. Тем временем из припарковавшегося сразу за лимузином черного европейского фринза на пятачок перед лестницами ступили еще двое. Тоже явно хозяин с секретарем. Причем хозяин, по странному совпадению, был полуэльфом или квартероном, но в одежде предпочитал полуспортивный стиль. Секретарь выглядел двойником своего коллеги, только вместо дорогущего портфеля нес на плече адидасовскую сумку. Опять-таки, не дешевую. Когда Геральт приблизился к лестнице, эта четверка, сопровождаемая, понятно, телохранителями, уже начала подниматься к цирку. Примерно на середине подъема метис в светлом оглянулся и увидел Геральта несколько позади и левее себя. Геральт тотчас замедлился. Ему не хотелось припираться с охранниками, которым вполне могло почудиться, что он слишком близко подошел к их драгоценному хозяину. Проще было заранее уступить. Однако метис и вовсе остановился, повернувшись к ведьмаку лицом. Даже очки снял. Встали и все прочие, невольно уставившись на Геральта, которому тоже ничего не оставалось, кроме как замереть на очередной ступеньке. «Ведьмак», — негромко пробормотал метис в светлом. «А ведь это идея, а?» Он обернулся ко второму метису, как показалось Геральту, вопросительно. «Откуда мне знать, что ты его не подмазал заранее и не вызвал сюда?» — проворчал спортивно и неохотно. «Лофт, не дури, я бы просто не успел. Мы хоть и ехали в разных машинах, но от телефонов не отлипали, ты это знаешь. И потом, тебе разве недостаточно моего слова?» Лофт не ответил, только вздохнул. «Кажется, мне сейчас предложат работенку», — подумал Геральт безрадостно. «Если во время корриды, откажусь». По закону подлости именно так и должно было произойти. Выполнять задание какого-то из полуэльфов, а, возможно, их общее задание, предстояло бы именно в тот час, когда несравненный Фауста Манхарин выйдет на песок арены, а зрители взвоют в сотни глоток, предвкушая незабываемое зрелище. «Если хочешь, вызови еще одного», — предложил полуэльф в светлом, спортивному. «На свой выбор». Однако тот лишь вяло махнул рукой. «Поступай, мол, как знаешь». Секретарь, повинуясь едва заметному жесту хозяина, передал портфель одному из охранников и подошел к Геральту, терпеливо ожидающему на ступеньке. «Здравствуйте», — поздоровался секретарь через несколько секунд. «Вы ведь ведьмак?» Геральт безмолвно кивнул. «Значит, мы не ошиблись. Господин Шуйский хотел бы вас нанять, если вы, разумеется, не заняты какой-либо другой работой». Геральт был не занят. И прекрасно видел, что с господина Шуйского без проблем можно будет снять весьма достойный гонорар, каким бы ни было его задание. «Если во время корриды откажусь», — подумал Геральт вторично, словно пытался убедить себя в чем-то таком, во что сам не особо верил. «Не занят», — сказал ведьмак вслух. «В таком случае приглашаю вас пройти с нами. Приемная господина Шуйского здесь, в здании цирка». Секретарь приглашающий повел рукой. Геральт снова кивнул. Секретарь дежурно улыбнулся, забрал у телохранителя портфель и поспешил ко входу в цирк. Следом двинулись и остальные, только последний охранник задержался, пропуская вперед Геральта. «Если вы не станете делать резких движений», — сообщил он нейтрально, — «я буду вам безмерно благодарен». Смотрел при этом охранник на притороченное к боку ведьмака помповое ружье. «Не стану я делать движений», — заверил Геральт со вздохом и быстрым шагом направился за успевшей немного отдалиться процессией. Охранник тенью последовал за ним. В цирк их пропустили без малейшей проволочки. Два швейцара в умопомрачительных ливреях только успевали распахивать и удерживать стеклянные двери. Пацаненок лет 10 предупредительно раскрыл створки лифта. Дождался, пока вся прибывшая рава войдет, шмыгнул следом, взобрался на обитую замшей табуреточку и нажал на нужную кнопку. Без табуреточки до кнопки он не дотягивался. Кабинет господина Шуйского оказался под стать хозяину. Изящен, но не вульгарен. Роскошен в меру, но при этом удобен как самому Шуйскому, так и гостям. Геральт вдоволь насмотрелся на нарочито неудобные гостевые кресла иных тщеславных воротил, дабы по достоинству оценить демократичность господина Шуйского. «Прошу вас, располагайтесь», — сказал Шуйский, отдавая шляпу и трость одному из охранников. Обращался он исключительно к ведьмаку. Охранники тотчас по входе в кабинет куда-то испарились. Даже тот, который умастил шляпу хозяина на вешалке, а трость в специальной сетчатой урне подставки. В компании еще нескольких подобных. Секретари тоже оттянулись в сторону рабочей зоны, к столам с оргтехникой. Спортивный полуэльф по имени Лофт давно уже завалился в кресло и в данный момент шарил в баре, что примостился одесную от него. «Благодарю вас», — суховато произнес Геральт и тоже сел в кресло напротив Лофта и бара. Между ведьмаком и полуэльфом располагался только стеклянный журнальный столик, опирающийся на вычурные резные ножки. Ножки были визуально неотличимы от дерева, но обостренное обоняние ведьмака услужливо подсказало — это пластик. Эбонит или текстолит, декорированный и выкрашенный под дерево весьма умело и с большим знанием дела. Основание ножек утопало в ворсе дорогого восточного ковра. «Скажите», — спросил Шуйский, деловито отсекая кончик сигары забавной маленькой гильотинкой, «уж не на корриду ли вы собрались? Что привело вас к цирку, господин ведьмак?» «На корриду», — коротко ответил Геральт. «За билетами шел». Шуйский принялся раскуривать сигару, и в носу ведьмака защекотало так сильно, что захотелось чихнуть. Обычный живой, не мутант, исключая, естественно, чистокровных эльфов, ни за что не смог бы воспротивиться этому позыву. Чихнул бы, оглушительно, аж полуневесомые занавеси гардины на окнах неминуемо дрогнули бы. Но ведьмак привычно подавил неуместное желание организма. От умения держать в узде свой нравный организм зависела как жизнь самого ведьмака, так и жизнь тех, кого он иногда выручал из беды. «В таком случае вы уже в небольшом выигрыше, господин ведьмак. Как, кстати, вас зовут? Не обращаться же к вам обезличенно?» «Меня зовут Геральтом», — представился Геральт. «Сам Геральт?» — вскинул брови Шуйский. «Наслышан, наслышан. Я почему-то полагал, что вы старше». «Я старше, чем выгляжу», — не вдаваясь в подробности, ответил Геральт. «Вам ведь тоже не 45, на которой выглядите вы, господин Шуйский». Пыхнув сигарой, собеседник светски усмехнулся. «Действительно. Все время забываю, что не всякий, кто выглядит как человек, на деле является человеком. Простите, издержки профессии. Все время приходится иметь дело с краткоживущими. Часто ловлю себя на мысли, что думаю, и поступаю так, словно к 150 годам состарюсь. А к размену третьей сотни стану совсем немощным. Впрочем, мы отвлеклись, мастер Геральт. Не угодно ли вам будет посетить корриду за наш счет? Я обеспечу место в вип-ложе, там наилучший обзор». «На каких условиях?» — уточнил Геральт. «Что от меня потребуется после?» «Верно мыслите». Шуйский многозначительно потряс перед лицом рукой с сигарой. Пахучий дым, завиваясь колечками, медленно дрейфовал к приоткрытому окну. «Разумеется, мы вас приглашаем не просто так, а от доброты душевной. В бизнесе не бывает доброты. Насколько мне известно, ведьмаки понимают это гораздо яснее многих. Нам нужна будет консультация, мастер Геральт. Не скрою, мысль привлечь ведьмака ранее нам не пришла в голову. Это чистейшей воды импровизация. Счастье, что мы с Лофтом подъехали как раз в нужный момент, именно тогда, когда к цирку пожаловали вы. Геральт не стал уточнять, что лучшей импровизацией, по его твердому убеждению, является тщательно спланированная, обдуманная и подготовленная. Не особенно нравился ему также тот факт, что господин Шуйский успел наговорить много разнообразных слов, однако ни единым намеком пока не раскрыл суть предлагаемого задания.